дальше. Нет, реально, чё меня ждёт? Рутина из закладов, решёток или вперёд? Ногами сразу, не дожив до 18. Здесь можно потеряться, даже если ты в форме и с рации. От меня и моей дамы пахнет виноградом. Она не знает, что моя, да и не надо. Одиночество порог, но одиночество награда. Не увидев Саграды, я не хочу крест с оградой. Улицы как грядки, мусора как садоводы, пацаны как семена, и я такой весь тонкий, среди них как провод. Будто оголенный провод. Улицы как грядки, мусора как садоводы, пацаны как семена, и я такой весь тонкий, среди них как провод. Как провод. Как провод. Как провод. Как провод, будто оголенный провод. Как провод. Мы осядем в райских садах, посреди которых я без Евы, но тоже Адам. Одинокий может быть несчастен, вполне счастье в деньгах по-любому нет. Мы осядем в райских садах, посреди которых я без Евы, но тоже Адам. Одинокий может быть несчастен, вполне счастье в деньгах по-любому нет. А пацаны ведь правда верят идеалам, а второй семье, когда тем более нет толком даже первой. Отец кричит, сука, не капай мне на нервы. Мать не вылезает из образа вечной стервы. А где все наши псы, бля, а где все наши волки? Забирают полки, а кто-то на иголке. Я в черной футболке, как зеркало эмоций. Мимо леса полосы еду и юродствую. Улицы как грядки, мусора как садоводы, пацаны как семена, и я такой весь тонкий, среди них как провод. Как провод. Как провод. Как провод. Как провод. Улицы как грядки, мусора как садоводы, пацаны как семена, и я такой весь тонкий, среди них как провод. Будто оголенный провод. Как провод. Как провод. Как провод. Мы осядем в райских садах, посреди которых я без Евы, но тоже Адам. Одинокий может быть несчастен, вполне счастье в деньгах по-любому нет. Мы осядем в райских садах, посреди которых я без Евы, но тоже Адам. Одинокий может быть несчастен, вполне счастье в деньгах по-любому нет.